Глава 15. Тыквенный суп. Когда Мши вытащила лисичку из колодца и поставила на землю, Корги не собиралась спасаться и бросать подругу в беде. Она грустно заскулила, оглядываясь по сторонам, а потом забегала вокруг колодца, пытаясь понять, как вернуться обратно. Лися вставала на задние лапы, заглядывала в туман колодца и снова жалобно воя бегала вокруг. Мши наблюдала за собакой, сидя на кирпичной колодезной кладке. Но на очередном беговом круге лисички дракониха преградила Корги путь хвостом. Лися остановилась и вопросительно посмотрела на нее. А Мши наклонила голову и прислонилась своим мягким плюшевым лбом к собачьему. В темных, золотисто-коричневых глазах драконихи блеснули зеленые всполохи. Они отразились в карих собачьих глазах. Мши отстранилась. Лисичка тряхнула головой и вдруг сорвалась с места и со всех ног побежала вон из сада. День во второй половине осени совсем короткий, но она должна была успеть. Мши вернулась в подземелье и юркнула в нишу за тыквой. Она свернулась на куче из желудей, шишек, ягод шиповника и листьев. Все эти природные дары она любовно собирала в течение осени. Следила, чтобы орехи были без червоточинок. Переворачивала каштаны, чтобы они не плесневели в сырой колодезной пещере. Мши закрыла глаза. Лу удивленно смотрела, как засыпающая дракониха все меньше походила на зеленого ящера. И вот перед глазами Луны остался только садовый камушек в ворохе листьев, густо поросший бархатистыми плотными островками мха. Такой она и видела раньше в колодце, только побольше. «Устала защищать твою собаку», — прошелестела Гало. Перед зимой у мшистых драконов совсем не остается сил. Но скоро они появятся у меня. Гало в предвкушении по мушиному потерла ручки. А я ей сразу говорила, чтобы не привязывалась к собаке. Это всего лишь еда. Ох уж эти драконы. Понять их еще сложнее, чем людей. Гало перевела взгляд на тыкву. «Как она тебе?» — спросила принцесса у Луны. «Вырастить такую большую за месяц не так-то просто. Требуется много заботы и сил. Детки старались, приносили несчастья и творили их сами. Лунные и туманные тыквы хорошо растут на человеческих чувствах. Так почему бы не наполнить город радостью?» Скептически заметила Луна и посмотрела на свою укушенную руку. «Раздела в человеческих чувствах». Кровь на ранках запеклась и больше не текла. Гало развела тонкими ручками. «Потому что обидеть ведь легче, согласись, чем поддержать или обрадовать. Я сразу решила, что для тебя буду откармливать эту белоснежную лунную тыкву, а не туманную». «Мы же с тобой любим ночь, звезды, луну. Даже имена наши связаны. Ты луна, а я Гало». «Ты тоже сама себе выбрала имя?» — спросила Луна. «Догадливая», — кивнула Гало. «А теперь полезай в тыкву». «В тыкву?» — удивленно переспросила Луна. «Конечно». «Как же я буду варить суп в тыкве из девочки без девочки?» «А если я не полезу?» — не сдавалась Луна. «Тогда детки тебе помогут. Они кусаются очень больно», — предупредила Гало. «Еще больнее, чем я». Лу с опаской бросила взгляд на глиняные головы, которые сидели тут и там и смотрели на нее глазами-ямками. Почему-то они выглядели более зловеще, чем раньше. Гало тоже посмотрела на них. «Почуяли кровь, насторожились. Так что давай в тыкву. Гало погрозила пальчиком деткам. «Это для пира». «Это на Новый год», — передразнила Луна. Гало глянула на нее и кивнула. «Да, для нас наступает Новый год. Новое время». Луна вздохнула и подошла к тыкве. Поправила на голове гномью шапку и забралась внутрь. Тыквенные стенки, тщательно выскобленные от мякоти, еще не подсохли и оказались неприятно влажными. Гало что-то тихо просвистело, глухо, словно в шарф. Так обычно свистят снегири, которые появляются на окраине города с первым снегом. Глиняные головы задвигались и принялись таскать дрова из соседней кладовой. Тонкие хворостинки они толкали перед собой или подбрасывали вверх, словно играли друг с другом в волейбол. А Гало складывала костер. Потом она махнула лапками, и тыква с луной, воспарив над земляным полом, перенеслась на сложенные дрова. Гало, довольная своей работой, потерла ручки и улыбнулась. Мохнатые усики на макушке шевелились от предвкушения. Детки окружили тыкву, но пока все-таки сохраняли расстояние. «Если начнут кусаться, кричи», — предупредила Гало. «Им запрещено трогать тебя до пира. Но дети, они ведь такие непоседы. За ними только глаз да глаз». «Они отвратительны», — не выдержала Луна и невольно посмотрела на свою укушенную руку. Гало оглядела деток. «Возможно, я еще не очень хорошо их леплю. Хотя вон та получилась симпатичной». Лу посмотрела на любимицу Гало. У избранной детки на макушке в глину венком были вдавлены маленькие стеклышки бутылочного цвета. «Зато какие чудесные из них вылупятся бабочки!» — продолжила Гало. «Лучше тех, которые есть у меня сейчас. А мне нужно много тумана». Луна вспомнила, какой густой туман был сегодня на пустыре. «У тех твоих мотыльков тоже хорошо получается», — буркнула она. «Есть до первой звезды суп нельзя, но приготовить заранее можно». Прошелестела Гало и вылетела в кладовую. Детки тут же чуть подкатились к тыкве и окружили ее со всех сторон. «Гало!» — в ужасе позвала Луна. Принцесса мотыльков и голов уже снова была в пещере. Перед ней летело несколько картофелин. Они опустились на стол. Гало встала на маленькую скамейку и начала скрести картофелины бутылочным стеклом. «Этого можно было бы и не делать», — прошелестела Гало. «Детки неразборчивы в еде. Но раз надо как-то скоротать время, почему не заняться изысканной кулинарией? Обычно днем я сплю. Но чувствую, как только закрою глаза, детки закусят тобой, увы. Я бы поручила твою охрану Мши, но, видишь ли, у нас с ней пока небольшие разногласия. Да и устала она за ночь, отбивая от деток твою собаку. Так что придется мне приглядывать за тобой самой. Ты мне пока нужна целая». «Почему я?» — спросила Луна, ковыряя стенку лунной тыквы. Гало закончила чистить картошку и стала пробовать нарезать ее. «Потому что тебя не должно было быть, я же уже говорила». Луна призадумалась, но все равно ничего не поняла. «Это как?» Гало оставила картошку в покое, подлетела к люльке и снова взяла на руки грязный окровавленный сверток, который пульсировал, словно живое сердце. «Это кукла Недоля», — сказала Гало. «Ваше человеческое колдовство. Ты называешь себя ведьмой и не знаешь таких простых вещей». «Я зеленая ведьма», — тихо сказала Лу и добавила. «Скажи, почему ты меня ненавидишь?» Гало призадумалась. «Нет, я не испытываю к тебе таких чувств. Ты мне даже нравишься. С тобой интересно». Гало поглядела на куклу в своих руках. «Я даже рада, что твоя душа перейдет ей. Твоя мать до рождения ребенка, то есть тебя, сделала эту недолю. Внутри у куклы записка с пожеланием, чтобы ты не появилась, чтобы тебя не было. Таких кукол обычно сжигают. Но твоя мама почему-то не сделала этого. Она кинула куклу в заброшенный колодец, из которого давно не брали воду. В колодце обитала я, тогда всего лишь в виде маленького мотылька. Когда же появилась недоля, я стала есть ее магию. Этот грязный, пульсирующий сверток сделала ее мама. Мама не хотела, чтобы луна появилась. Это ее добрая, заботливая пижамная мама, которая гуляет с лисичкой, когда Лу не может. С интересом слушает все наблюдения Луны. Добывает ей разные интересные свечи и носки, готовит кашу на завтрак, даже болея. Ее мама, с которой они так много смеялись и болтали, и читали по очереди вслух книги. Луна тряхнула головой. «Так, не думать об этом!» «А что Гало говорила про магию?» «Это как?» — не поняла Луна. «Ты ела магию?» Гало положила куклу обратно в люльку и пояснила. «Как мох, покрывающий ствол дерева. Я питалась магией, заключенной в недоле, а в ней ее было много. Обрядовые вещи незавершенных ритуалов таят в себе большой запас неиспользованной силы. И вся эта сила была, как зовете ее вы, люди, злой. Не может быть доброй кукла, в которой спрятана человеческая печаль, которая сделана не из любви, а от горя. Недоля была привязана к глиняному черепку. Я растолкла его и слепила первую детку. Вместо косточки ее сердечком стала маленькая мертвая мышка, которую я обнаружила в лесу». Лу кашлянула и поняла, что начинает замерзать. Утром, спеша встретить у подъезда лисичку, она не посмотрела на градусник и забыла про шарф. Лу застегнула верхнюю пуговицу куртки и обмотала конец длинной гномьей шапки вокруг шеи. Не зря эта шапка была ее любимой. Утеплившись, Лу посмотрела на Гало. Принцесса снова медленно резала картошку. Рядом с ней стояла миска с глиной. Лу представила, как днем, когда тумана было мало и Гало не могла покидать колодец, она сидит на скамейке за столиком и лепит головы. «Это похоже на пчелиный рой. Королева пчела и пчелы-работяги», — сказала Луна. Гало кивнула. «И будущая преемница. А чтобы она появилась, ее нужно кормить другой пищей, не такой, как работяг». «Моей душой!» — обреченно вздохнула Луна. «Да», — подтвердила Гало. «Но получается, ты королева мотыльков, а не принцесса. Тогда почему ты зовешь себя принцессой?» Гало задумалась. «Получается, да. Мне так даже больше нравится. Скоро будет новая принцесса, а я буду королевой». «Однажды я услышала по паутинному телефону про принцессу мотыльков. Мне понравилось это прозвище. К тому же, в отличие от тебя, мотыльки у меня и правда есть». «Да, я уже поняла», — вздохнула Луна, разглядывая нитки корней, которые свешивались с земляного потолка. «Ты хочешь забрать у меня все, чтобы меня не было совсем». Гало собрала в кучку кусочки картошки, сосредоточенно поглядела на них, и белые брусочки полетели прямо в Луну. Та пригнулась, защищая голову руками. «Какая ты вредная!» — возмущенно воскликнула Лу, когда овощной дождь прекратился. Гало хихикнула и вылетела в кладовую. Детки снова подкатились к тыкве. Но стоило духу вернуться, как головы тут же замерли, делая вид, что они послушные, добропорядочные куски глины. «Какие все-таки эти детки мерзкие!» – процедила Луна. Они снова заставили ее подумать о собственной семье. «Да, все-таки и у моих родителей есть скелеты в шкафу», – вздохнула Луна. «И теперь я поняла, что не хотела бы об этом знать». «А ты думала, существуют счастливые семьи?» Покачала головой Гало, очищая луковицу от шелухи. «Если бы они были, о них бы писали в книгах». И одинокая слеза покатилась по щеке Гало. «Всего лишь от лука». «Это неправда», — возразила Луна. «Даже о нас, волшебных существах, написано множество книг. Хотя духов и призраков люди почти не встречали». И правда, о духах и призраках было много книг. А о счастливых семьях? Луна не могла припомнить. А может, она просто читала не те книги? Воцарилось молчание. Было слышно только, как Гало режет лук, да перекатываются детки. Хорошо перед сном, лежа в теплой безопасной кроватке, выдумывать таинственные истории. Другое дело – случайно узнавать неприятную правду. Это как сковырнуть с ранки коросту, под которой скрывается гной. Хотя, если гной убрать, то ранка заживает быстрее. Даже после рассказа Гало Луна не сомневалась, что мама любит ее. Гало подняла магией луковые колечки и задумчиво посмотрела на девочку. «Только попробуй!» В ужасе завизжала Луна, выставив вперед ладони. «Уговорила», – прошелестела Гало и отправила нарезанный лук в чашку на столе, прямо в глину, которая там лежала. Потом она снова полетела в кладовую, и детки почти вплотную подобрались к тыкве. «Эй!» – закричала Луна. «Если ты будешь так часто улетать, я точно не доживу до вечера!» Гало грозно глянула на деток. «Кыш, кыш отсюда! Нечего вам тут делать! Идите посидите снаружи!» Прошелестела она и погнала глиняные головы на выход. «Посторожите колодец!» Детки зашебуршались, но не стремились покидать пещеру. «Они не любят гулять днем на улице», — пояснила Гало. «Даже сейчас, в тумане, пока я не совершила обряд и не накормила их супом, они быстро слабеют и уязвимее для охотника за головами». «Охотник за головами?» – переспросила Лу и вдруг поняла. «Птицелов!» «Да, ты зовешь его так», – кивнула Гало. «Но он охотится не на птиц, а на деток. Типичный человек. Легче что-то разрушить, чем создать». Луна стукнула себя по лбу ладонью. Оказывается, этот огромный угрюмый охотник был ей не врагом, а союзником. «Но как он узнал о головах?» – спросила она. «Привязался к нам после того, как детки увели его кота», – ответила Гало. «Приносил на пустырь куриные кости». И глупые детки приходили за ними, чтобы принести мне для дальнейшего творчества. А он разбивал деток дубиной. Теперь Лу вспомнила порошок возле ловушек птицелова, то есть охотника за головами. Это была глиняная крошка. Гало хитро сощурила глаза и потерла лапки. «Я так и знала, что ты подумаешь о косточках питомцев». «Но где же питомцы? Куда делись все убежавшие звери?» «О, с ними все замечательно. Они теперь умеют летать». «Туманные мотыльки?» «Детки не только приносили мне косточки, но и песенкой-приманкой приводили домашних питомцев, а я превращала их в мотыльков». «Нужны же мне подданные, раз я принцесса», – прошелестела Гало. Диких зверей деткам не осилить. Те осторожные и к духам привыкшие. Раньше тоже на скотных дворах людей духи обитали, всех защищали. Но где теперь эти дворы? Вот и защитные духи перевелись. Сначала детки приводили ко мне голубей. Но мотыльки из них получались глупенькими. Ходили кругами и ленились летать, хотя изначально имели крылья. «Не понимаю, зачем вы, люди, разводите их в таком количестве?» Луна тоже не знала. «А вот домашние любимцы очень даже подошли», — продолжила Гало. «Они к зову привычные. Только вот незадача, чтобы поддерживать их новый образ. Таких мотыльков нужно кормить выращенными на несчастьях тыквами». «Думаешь, кто так вычистил тыкву, в которой ты сидишь?» «Ага, они. Но скоро наступит зима, а тыквы — осенний овощ. Не будет еды для них. Зато у меня снова будет много косточек. Недоля поймает твою душу, детки отведают ритуальный суп. Станете вы все единым целым». И смогут мои дорогие детки охотиться и питаться сами. Нежные человеческие детеныши и питомцы — это вам не сезонные овощи. Лес вернет свои земли, а мне не придется каждый день возвращаться в колодец. «Как это сложно!» — решила Луна. Гало с интересом глянула на нее. «Да, наверное, странно было получать такой комментарий от будущего супа». «Это весело», — возразила Гало. «Настоящий осенний праздник. А скоро будет настоящий осенний пир». Гало снова погнала деток наружу. «Идите, притворяйтесь садовыми камнями и слушайте паутину». Детки недовольно завозились и покатились. Гало вышла вслед за ними, видно, чтобы поднять головы наружу, и Луна вздохнула свободнее. Она только надеялась, что лисичка уже дома, а не ждет ее у колодца. Гало вернулась раздосадованная. «Паучки доложили, что тебя бегут спасать. Плохо ты спрятала иголку». «Ой, Алиса!» — поняла Луна. «Ее встретят детки». Зловеще улыбнулась Гало. Она принялась обрывать листики поздней петрушки с веточек. А Луна думала об Алисе, которой откровенно вредительствовала все это время. А та теперь спешит ей на помощь, не подозревая об опасности, которая ждет ее. Эх, если бы Луна просто порадовалась за Артаира и Алису, то не сидела бы сейчас в тыкве. Лу было стыдно признаться самой себе. Но да, если бы любовь дяди можно было бы представить одеялом, то она тянула это одеяло на себя. Даже не тянула, нет, а сгребла в охапку, села и старалась, чтобы ни один уголок не достался кому-нибудь еще. Но любовь не одеяло, и вот что из этого вышло. Эх, если бы все можно было вернуть назад... Луна сама себя загнала в эту тыкву. Из тумана навстречу Алисе шагнул угрюмый бородатый мужчина с дубинкой. Лисичка угрожающе зарычала, а потом громко залаяла. Алиса быстро схватила корги на руки, прижимая ее грязные лапы к оранжевому пончо, и отпрянула назад. Мужчина хмуро оглядел даму с собачкой. «А где девочка, которая с ней обычно гуляет?» — спросил он, указывая на лисичку. Голос у незнакомца был мягким и доброжелательным. Алиса вдруг улыбнулась. Она-то подумала, что жуткий человек из тумана сейчас зарычит, как медведь. «Какие глупости! Все из-за этого тумана!» Но после зловещих деревьев на тропинке к пустырю... Алиса не надеялась встретить здесь обыкновенного человека. Она немного успокоилась, но отвечать не торопилась. «Девочка учится с моей дочерью в одном классе и гуляет тут иногда». «Так где она?» – спросил незнакомец и добавил уже суровее. «Я знаю, что это ее собака. И хотя кругом туман, мне показалось, что вы ее преследовали». «Нет, все не так», – запротестовала Алиса. «Луна пропала. То есть девочка пропала. Ее Луной зовут. То есть...» Алиса вдруг поняла, что не знает настоящего имени племянницы жениха. «Мы ее ищем», – сдалась она в попытках объяснить про имя Луны. «И, кажется, лисичка меня куда-то ведет». Корги пыталась вывернуться из рук Алисы и всем своим видом показывала, что не желает иметь ничего общего с этой женщиной. Алиса, крепко прижимая к себе собаку, аккуратно обогнула мужчину с дубиной. Тот нахмурился и обернулся следом за ней, а потом пошел рядом. Алиса косо посмотрела на него. «Да мы как-нибудь сами», – неуверенно сказала она. Хотя на самом деле точно не знала, что лучше. Бродить в странном тумане одной или в обществе незнакомого человека с дубиной. Незнакомец, видимо, думал то же самое, потому что вдруг сказал: «Меня зовут Лев». «Алиса, очень приятно», – представилась она в ответ и прикусила язык. Эх, будь неладна эта привычка быстро называть свое имя, приобретенное на работе в кафе. «Алиса», — сказал Лев, — «я вас не знаю, а эту собаку как раз наоборот. Вы ее несете куда-то на руках, в то время как в городе пропадают животные. И думаете, я вас так просто отпущу? Нет, я иду с вами искать девочку». «Ладно», — согласилась Алиса. «Только без шуток, у меня нож». Она подумала и добавила: «И я его уже применяла». «Резали колбасу для бутербродов», — невольно улыбнулся Лев. «И что?» — взъерошилась Алиса. Она вдруг подумала, что у нее совсем нет времени пререкаться. «Хуже уже не будет, наверное», — решила она. «Идемте. Только быстро», — сказала Алиса и выпустила из рук лисичку. Она думала, что корги сейчас рванет, наверстывая упущенное время. Но лися, опустив хвост, пошла осторожно, крутя головой по сторонам. «Не спускайте глаз с лиси», — приказала Алиса своему неожиданному спутнику. «Хорошо», — кивнул он и сосредоточенно уставился на рыжий хвост. «Так, теперь самой можно отвести взгляд от собаки, не боясь, ну или почти не боясь, потерять ее в тумане». Алиса сняла рюкзак, развязала шнуровку и достала смартфон. «Связи нет», — обреченно вздохнула она. «Да, я это тоже недавно заметил», — сказал Лев. «Тут творится что-то странное». Алиса кивнула. «Мне тоже так кажется». «Сначала пропадали животные, а теперь вот ребенок». «Вы что-то знаете?» — напрямую спросила Алиса. Лев шагал рядом, помахивая дубиной. Он нахмурился, потом вздохнул и сказал: «Это существа, похожие на комки глины или на головы». «Ну вот, теперь вы подумаете, что я сумасшедший». Алиса хмыкнула. «Разве девушка в таком наряде может считать кого-то сумасшедшим?» Лев повернул бородатое лицо и молча оглядел ее. Понча с брошкой тыквой, желтая юбка с клетчатыми вставками и хлопковым кружевом, коричневый рюкзак. «Ладно», — сдалась Алиса, поняв, что ее спутник ничего не понимает в женской моде. «Признаю, живые глиняные головы все-таки страннее». И тут ее осенило. Она остановилась. Лисичка тоже перестала семенить лапками и оглянулась. Алиса достала из кармана юбки нож, наклонилась и отрезала лоскут от подола. «Поступим, как Гензель и Гретель», — сказала она. «Надеюсь, Гензель найдет меня». «И правда, ножом вы пользуетесь умело», — оценил лев. Алиса повязала лоскут на ближайшую ветку. Кусок ткани даже в тумане ярко желтел, словно солнце, которого сегодня так не хватало. А потом рыжая коротколапая собачка, молодая женщина, одетая словно кукла, и угрюмый огромный мужчина с дубиной пошли дальше. «Так вот», — сказала Алиса, возвращаясь к странным вещам. «Я знаю, что в мире много загадочного и на первый взгляд странного. Да и вы, гуляя в тумане по пустырю с дубиной, кажетесь мне странным подозрительным типом». Лев бросил виноватый взгляд на Алису и сказал: «Извините, но я не могу бросить дубину. Я бы все рассказал, но это длинная история. Сейчас не время и не место». «Рассказывайте», — приказала Алиса, теперь меньше следя за лисичкой, а больше вглядываясь в туман по сторонам. Она уже убедилась, что Корги ее куда-то ведет и не бросит. «Это необычный туман. Я заметила, что когда мы с вами разговариваем и меньше боимся, то он отступает». «Хорошо», — согласился лев. «Все началось с пропажи кота моей дочери». Он замялся. «Вернее, не совсем дочери, я отчим ей». «Но это не важно», — заметила Алиса, отрывая следующий кусок от юбки. «Да», — облегченно кивнул лев. Пушок спрыгнул с балкона и пропал. Искала она его. Даже вот ваша девочка приходила помогать. Я тоже искал Пушка, но безрезультатно, как сквозь землю провалился». И я решил понаблюдать. Вдруг Пушок чего-то испугался и просто не выходит к нам. Я люблю рыбачить, и долго сидеть на одном месте для меня не проблема. Я наблюдал сначала с балкона и заметил, что голуби возле мусорных баков гуськом друг за другом пошли в ближайшие кусты и исчезли. Я подождал около часа, но из кустов никто не вылетел. Потом я встретил собаку, которая куда-то бежала. Вроде бы в этом не было ничего необычного, но она улепетывала, как одержимая. Как я понял потом, в сторону пустыря. Тогда я и заметил в траве какую-то небольшую коричневую тварь. К ней-то и бежала собака. Или за ней. Я попробовал перехватить пса. Он увернулся и побежал дальше к дикому полю. Тогда я и решил сделать на пустыре ловушку. В качестве приманки взял куриные кости, оставшиеся после обеда. И мне удалось поймать это странное существо. Оно металось в яме, в которую угодило, как бешеная крыса, и уже почти выпрыгнуло. Но я успел. Стукнул по нему на лету дубиной, оно и развалилось на глиняные осколки. Внутри же было что-то вроде косточки или бабочки, что-то мерзкое. Оно подрагивало. Но второй удар дубиной уничтожил и это существо. Я собрал черепки и отнес на карьеры, где рыбачил, а там утопил в воде. После этого некоторое время было тихо. Я мониторил объявления о пропаже питомцев в интернете. Но стоило мне только расслабиться, как все начинало повторяться. Лев посмотрел на свою спутницу. Ее лицо было напряженным и серьезным. Алиса кивнула. «Я верю вам». «Мне кажется, у них тут есть гнездо», — поделился лев своими мыслями. «Они сейчас где-то рядом, но, видно, боятся меня». «Или меня», — тихо сказала Алиса. Тропинка свернула к заброшенному саду. Лисичка подбежала к старому полуразрушенному колодцу, поставила лапы на кирпичную кладку и заскулила. «Вот и гнездо», — заключила Алиса. Они со львом наклонились над колодцем, но дна его не было видно. Там тоже клубился туман. «Ау!» — крикнул лев. но ответа не последовало, хотя он на него и не надеялся. Лисичка заскулила и вопросительно посмотрела на спутников. «Неужели девочка свалилась в колодец?» – произнес лев, и голос его дрогнул. Алиса сплела пальцы и поднесла их к губам. «Надо спускаться», – решила она. «Но как? В вашем рюкзаке нет веревки?» Алиса огляделась. «Присмотрите за лисичкой, а я подумаю», – сказала она. Лев присел на корточки рядом с Корги, обнял ее одной рукой и прошептал что-то успокаивающее на ухо. А Алиса принялась изучать сад. «Давай же», – говорила она самой себе, оглядываясь кругом. «Тут обязательно должно быть что-то подходящее. Соберись и осмотрись». Она зашла в полуразрушенный сгоревший дом. Судя по всему, эта его часть служила раньше подсобным помещением или мастерской. «Вот удача! Лучше не придумаешь!» На полу из-под груды мусора торчал пучок прутьев и черенок. «Метла!» «То, что нужно!» – воскликнула обрадованная Алиса, и туман отпрянул от нее. Она наклонилась, вытащила метлу и оглядела. Та оказалась потрепанной, с истертыми прутьями, но целой. «Еще полетаешь, старушка!» – улыбнулась Алиса и вернулась к колодцу с находкой. Лев теперь, словно стражник, стоял у кирпичного кольца. Лисичка беспокойно бегала кругами и нюхала землю. Издал странный звук лев, когда Алиса вернулась с метлой. Она же достала из рюкзака жестяную баночку, отвинтила крышку и зачерпнула от души пальцем лавандового цвета мазь. «Не верьте, никакого жира младенцев». «Только травы. И, если что, я вегетарианка», — сказала Алиса, густо смазывая черенок метлы. Снова повторил лев и растерянно почесал бороду. Алиса взяла лисичку под мышку. Держать одной рукой тяжеленькую собаку было сложно, но другую руку занимала метла. «Пожелай нам удачи», — сказала Алиса. «И если сможешь, не пускай этих тварей в колодец». «Что ты задумала?» Сам того не заметив, тоже перешел на «ты, лев». Но Алиса не стала объяснять. Она что-то шепнула, наклонившись к черенку, и метла задрожала. Алиса перекинула ногу через палку и устроила перед собой лисичку. Странно, но собака спокойно уселась на черенке. Не иначе, как волшебство. Алиса направила метлу вверх, а потом спикировала в колодец. Только блеснуло несколько фиолетовых искор. Ошарашенный лев нагнулся над колодцем, но снова увидел только туман. «Вот дела!» – проворчал он, озадаченно почесал лоб и поправил шапку, натянув ее по самые брови. Но долго раздумывать над увиденным ему не пришлось. Лев вдруг услышал какое-то подозрительное шуршание в пожухлой траве у кустов смородины. Он крепче сжал дубину. Из остатков бурой травы выкатилась глиняная голова.